18. Ужасные минуты. Эпиграф. И она признается мне в этом, рассказывает все до малейших подробностей. Ее прекрасные очи глядят на меня, пылая любовью, которую она испытывает к другому. Шиллер. Мадемуазель де ля Моль с восхищением только и думала о том, что чуть не была убита. Она дошла до того, что говорила себе: «Он достоин быть моим властелином, если готов был убить меня». Сколько пришлось бы сплавить вместе прекрасных светских юношей, чтобы добиться такого страстного жеста. Надо сознаться, что он был очень красив в ту минуту, когда встал на стул, чтобы повесить шпагу на место, так живописно, как это сделал обойщик-декоратор. В конце концов, я была совсем не так безумна, когда полюбила его. Если бы в эту минуту представился какой-нибудь приличный способ примирения, она бы с удовольствием ухватилась за него. Жульен, запершись накрепко в своей комнате, предавался самому неистовому отчаянию. В своем безумии он думал броситься к ее ногам. Если бы вместо того, чтобы сидеть, спрятавшись в уединенной комнате, он стал бы бродить по саду и дому, выжидая удобного случая, то, может быть, его ужасное несчастье в одну секунду превратилось бы в самое пылкое блаженство. Но хитрость, в отсутствии которой мы упрекаем Жульена, не допустил бы того прекрасного порыва, который побудил его схватить шпагу и придал ему в ту минуту такую красоту в глазах мадемуазель де ля Моль. Этот благоприятный для Жульена каприз продолжался целый день. Матильда рисовала себе прелестные картины коротких мгновений ее любви к нему и сожалела о них. «На самом деле, — думала она, — в глазах этого бедного малого страсть моя к нему длилась только от часа по полуночи, когда я увидела, как он поднимается по лестнице со всеми своими пистолетами в боковом кармане до 8 часов утра». Уже четверть часа спустя на мессе в церкви святой Валерии я стала думать, что он может заставить меня повиноваться ему посредством угроз. После обеда мадемуазель де ля Моль, вместо того, чтобы избегать Жульена, заговорила с ним и в некотором роде даже пригласила его пойти с собою в сад. Он повиновался, так как не был еще достаточно опытен. Матильда, сама того не подозревая, уступала возрождавшейся любви к нему. Она испытывала невероятное удовольствие от прогулки с ним и с любопытством посматривала на его руки, схватившие утром шпагу, чтобы убить ее. После этого поступка, после всего происшедшего между ними, не могло быть и речи об их прежних разговорах. Мало-помалу Матильда начала с дружеской откровенностью рассказывать ему о состоянии своего сердца. Она находила особое наслаждение в подобного рода разговоре и дошла до того, что стала описывать ему кратковременные порывы увлечения, которые она испытывала господину де Круазнуа, господину де Кейлюсу. «Как? Их Кейлюсу тоже!» — вскричал Жульен, и вся горечь ревности оставленного любовника вылилась в этих словах. Матильда так и поняла это и нисколько не оскорбилась. Она продолжала мучить Жульена самым живописным и самым правдивым образом, рассказывая ему все подробности своих прежних чувств. Он видел, что она рисует то, что переживала, и с болью заметил, что во время своего рассказа она делает открытие в своем собственном сердце. Ревность не может доставить большего мучения. Подозревать, что ваш соперник любим, уже очень тяжело. Но слышать, как обожаемая женщина признается до мельчайших подробностей в любви к нему, является, несомненно, верхом страдания. О, как в эту минуту Жульен был наказан за то чувство гордости, которое заставляло его ставить себя выше всяких Кейлюсов и Круазнуа! С каким прочувствованным и искренним горем преувеличивал он теперь все их маленькие преимущества! Каким горячим чистосердечием презирал самого себя. Матильда, казалась ему восхитительной. Все слова были бледны, чтобы выразить степень его восхищения ею. Прогуливаясь рядом с ней, он украдкой поглядывал на ее руки, плечи, на ее королевскую осанку и готов был, уничтоженный горем и любовью, упасть к ее ногам с криком «Сжальтесь!». И эта девушка, такая прекрасная, которая так возвышается над всем окружающим, была один раз моей, а теперь, несомненно, готова полюбить господина де Кейлюса. Жульен не мог сомневаться в искренности мадемуазель де Ламоль. Слишком ясно слышалась правда во всем, что она говорила. К довершению его горя, по временам разбираясь в чувствах, которые она однажды испытала господину де Кейлюсу, Матильда начинала говорить о нем, как будто бы она его любила и сейчас. Несомненно, в выражении ее голоса слышалась любовь, Жульен ясно видел это. Если бы грудь Жульена залила волна расплавленного свинца, он страдал бы меньше. В избытке своего горя, как мог бедный юноша догадаться, что если мадемуазель де Ламоль с таким удовольствием вспоминала об испытанном некогда подобии любви к де Кейлюсу или де Люзу, то только потому, что рассказывал об этом ему. Ничто не в силах выразить терзание Жульен. Он слушал подробные признания в любви к другим в той самой липовой аллее, где так недавно ждал, когда пробьет час, чтобы подняться к ней в комнату. Большего горя человеческая природа не могла бы вынести.